Ригден. Единорог издревле был одним из символов передней сущности, которая способствует духовно чистому человеку соединению со своей душой, выходу из круга перерождений. Он олицетворял стремление только в одном направлении – духовном. Поэтому его и наделяли теми качествами, которые свойственны человеку при его духовной работе над собой – чистотой, благородством, мудростью, силой, храбростью, совершенным добром, а также связывали с силами Аллата, божественной чистотой женского начала, мифы о деве и единороге. Если проследить историю символов, то, например, шумеры ставили изображение единорога как символ, связанный с кругом, душой, который исследователи трактуют как лунный символ, а также как атрибут богинь в понятии духовной чистоты. Ассирийцы изображали единорога на барельефах рядом с деревом жизни. Египтяне вкладывали в его образ лучшие моральные качества. Персы, согласно их священным знаниям, считали единорога совершенством, представителем чистого мира среди животных, изначально четырех животных, а его рог — единственной силой, способной победить Аримана. Или же взять древнеславянские сказания и былины, зафиксированные в старинном русском сборнике духовных песен «Голубиной книги». Книга, которая в XIII веке стала запрещенной религиозными жрецами того времени, где единорог упоминается как Индрик-зверь, Индра. Там есть такие строки. «У нас Индрик-зверь всем зверям зверь, и он ходит, зверь, по подземелью, он проходит все горы белокаменные, прочищает ручьи и проточины. Когда этот зверь возыграется, вся вселенная всколыбается, все зверья ему, зверю, поклоняются, никому он обиды не делает». Анастасия. Да, я соприкасалась с этими былинами, в которых описывается миропонимание древних людей, в том числе и в вопросах космологии, социологии, духовных знаний. Но занимательными они для меня стали после того, как стала понимать их духовную суть и научилась отделять зерна от плевел. Например, об Индре говорится, что он живет на священной горе, ест и пьет из синего моря, ходит рогом по подземелью, аки солнце по поднебесью. Учитывая, что священная гора является символом выхода в другое измерение, вода означает духовный мир, а спиралевидный рог, с помощью которого Индра ходит по подземелью, астральные путешествия через туннелирование, где зачастую туннель закручен по спирали, то весьма занятная выходит книжица. Ригден. Если бы ты видела первичный вариант этих былин, который когда-то давно был у предков славян, ты бы удивилась той простоте истины, тем духовным знаниям, которые были туда вложены через подобные символы. Но, к сожалению, в дошедшем до современных людей варианте от этих сказаний мало что осталось. И тут дело не только в тех искажениях, которые накопились в веках при передаче знаний. К сожалению, эти сказания были основательно переделаны, когда стали насаждать христианство и уничтожать языческие, исконно славянские верования, где замещая информацию, где переделывая ее, а где и вовсе сжигая берестяные грамоты со старославянскими записями. Тогда и произошли серьезные подмены с уклоном на идеологию христианской религии. Например, ранее одним из эпитетов Индры был «фарь», что на древнерусском языке означает «породистый конь-скакун». Служители христианской религии этим воспользовались, и стал единорог проживать у них, по легенде, не на священной горе из русских былин, а на святой горе Фавор, что находится в Палестине, и по христианской традиции считается местом преображения Христа. Но что я хочу сказать по поводу самого эпитета «фарь»? Древние славяне употребляли это слово в значении «конь» по отношению к Индре, единорогу. А это тоже уже людская интерпретация знания. По первоначальной легенде, когда-то известной не только на территориях, где проживали предки славян, но и в Древней Индии, Древнем Иране, горах Загроса, передняя сущность в качестве символа, которой выступал единорог, была связана с Фарна, или, говоря современным языком, Граалем. Фарна, Фарн на востоке, обозначали как сияющее начало, божественный огонь, который приумножает силу, власть и могущество. Упоминалось, что Фарна помогает душе человека пройти мост, ведущий вечную жизнь. А теперь все это сопоставь с теми знаниями, которые ты уже имеешь. Анастасия, для меня эта информация, как и каждая с вами встреча, очередное открытие. Теперь, во-первых, понятно, почему на древнерусских избах, святилищах ставили две деревянные головы коней с большим солярным символом – кругом. Кстати, эта традиция была распространена не только на Руси, но и у древних народов Прибалтики, Европы. Выходит, помимо того, что это был стилизованный знак «АллатРа», так еще в значении сакральных знаний – один из вариантов интерпретации древних сказаний о единороге и Фарне. Во-вторых, если эта легенда имеет общий индоевропейский корень, значит ее отголоски, а следовательно и остатки тех знаний, нужно искать не только в древнерусском эпосе, но и среди литературных памятников древнего Ирана, Древней Индии. В той же Древней Индии, например, самым популярным ведическим персонажем был как раз бог Индра. В переводе с древнеиндийского корень слова «индра» обозначает указание на духовную силу. Интересно, что есть упоминание о том, что этому богу свойственна многоформенность и что он может превращаться в конский волос. Сам Индра в мифах выступает в качестве бога неба, который связан с дождем, водой, освобождает реки и потоки, пробивает каналы, как и славянский единорог Индрик. Он сын силы, пьющий сому, дружелюбен, всегда готов прийти на помощь. И главное, именно Индра, согласно легендам, сражается в одиночку и побеждает дракона Вритру, демона хаоса. А его победа приравнивается к победе динамического начала сил Аллата над костным хаосом, животным разумом. Ведет к устроению ведийского мира широких пространств. Этот поединок является центральным сюжетом сказания. Если учесть, что с древнеиндийского «врта», «вритра» буквально переводится как «затор», «преграда», а Индра олицетворяет духовную силу, то, по сути, все это означает преодоление животного начала, духовную победу человека над самим собой, его освобождение. Ригден к тому же считается, что Индра является стражем одной из четырех сторон света. Есть также упоминание, которое имеет отношение к знанию об обустройстве мира, в частности, что Индра правит сваргой, небом, по представлениям индусов раем, находящимся на вершине горы Меру. А теперь вспомни, что в славяно-русской мифологии тоже был бог Сварог, бог неба, небесного огня, отец Дашбога и Сварожича. В общерусском летописном своде начала XII века «Повести временных лет», включенном в Ипатьевскую летопись, сохранились такие упоминания о нем. «Сего ради прозваша и бог Сварог, и по семь царствова сын его именем Солнца, его же наречуть Дашбог, Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Дашбог». Анастасия. Верно, это все имеет один и тот же корень. Ведь хоть и иносказательно, но говорится о семи измерениях, духовной работе человека над собой. Тот же Сварог, как олицетворение неба, согласно былинам, во мраке туч возжигал пламя небесного огня, молнию, а потом, разбивая громовыми стрелами тучи, возжигал светильник солнца, погашенный демонами тьмы. Если учесть, что Сварог выполняет здесь роль передней сущности, тучи — это мысли от животного начала, а светильник — душа, погашенная тьмой субличностей, то довольно занятная выходит древнерусская мифология. Ригден. Еще бы! Между прочим, в той же «Голубиной книге», объясняющей происхождение мира, упоминается и об Алатырь-камне. По легенде считается, что на нем выбиты знаки, говорящие о законах бога неба Сварога. Согласно древнерусским поверьям, именно из-под Алатырь-камня берут начало источники живой воды, которые несут всему миру пропитание и исцеление, созидание. Именно под ним сокрыта сила, которой нет конца. И именно на Алатырь-камне сидит краснодевица Заря, которая постоянно пробуждает мир от ночного сна. Теперь сопоставь все это со знанием о знаке Алатра, о силе божественного, созидательного женского начала Алата и ее важной роли как в процессах развития Вселенной, так и в духовном пробуждении личности и ее слиянии с душой. Кстати говоря, Алатырь, так предки славян, издревле называли в духовных сказаниях силу Алата, исходящую от Бога и того человека, кто накапливал эту силу и приумножал ее в себе духовным трудом.